Третье. Накануне отъезда в город Анна поехала на ток за соломой. Хотелось ей все дела сделать по двору, чтобы Агафье осталось меньше хлопот. Сбрасывая вилами с копны пласты снега, она и не заметила, как подкатил на санях Демьян. «Бог в помощь!» — крикнул тот издали. «Господи! Откуда ты?» — оторвалась Анна от работы. «Не вы к нам, так мы к вам», — улыбнулся Демьян, соскакивая с саней. Он привязал лошадь к березке и подошел к Анне. «Я в городе был. Твоего мужика видел». «Брешешь!» «Провалиться на этом месте». «Ну, как он?» Карие глаза Анны заблестели от волнения. «Сон-то мой! В руку!» — подумала она. Прошлой ночью ей снился сон. Идет она будто по полям. Кругом цветы, зелень, рожь колосится, медом пахнет. Вдруг слышит, собака лает. Остановилась она, ждет. Знает, что не может собака одна быть. Кто-то, значит, навстречу ей идет. Проходит минута-другая. Нет никого. И собака затихла. Идет она дальше. Вдруг из-за куста на нее собака. Прыг! Большая, пестрая. Стрелка ростом. Анна испугалась, присела. А собака обнюхала ее и давай лизать руки. Хвостом виляет, визжит, ласкается. Утром Анна рассказала об этом Агафье. Свекровь славилась умением разгадывать сны. «Это, милая моя, к вестям», — сказала она, выслушав Анну. «Вот посмотри, либо письмо от Матвея получишь, либо сам прискачет». Демьян заметил, какой интерес проявляет Анна к вестям, которые он привез, и нарочно не спешил рассказывать. Топтался на одном месте, посмеивался. «Ну, как он живет там?» — торопила его Анна. «Живет неплохо. Не прячется, как ты, от людей». «На то он и город. Там никуда от людей не спрячешься», — спокойно проговорила Анна, не понимая намеков Демьяна. «Ну, а ты, Дема, с ним разговаривал?» «Где там? Он делами был занят», — с усмешкой ответил Демьян. «Что он, арестантов гнал?» «Во-во, угадала. Только не арестантов, а одну арестанточку». «Ничего себе, бабочка!» Демьян захохотал. Ноздри его измятого носа дрожали. Анна, недоумевая, пожала плечами. «Ну и брехун ты! А я и в самом деле поверила». Демьян стал серьезен. «Не веришь? Тогда слушай, все до капельки обскажу». И он, не дожидаясь ее ответа, принялся рассказывать. «Еду я по городу. Вижу, Матюха идет. Придержал я коня и еду с ним почти рядом. Идет он с какой-то молоткой и до того с ней любезничает, просто удержу нет. А она привалилась к нему и все в лицо ему заглядывает. Вот лопни глаза мои, если хоть каплю соврал. Побожись, истинный Христос!» Демьян перекрестился. Помутился белый свет в глазах Анны. Плотно сжала она губы, а руки бессильно повисли, как неживые. Демьян понял, что своим рассказом он сразил Анну и принялся с горячностью убеждать ее. «Эх, Нюра, не я ли тебе говорил, что Матюха давным-давно и думать о тебе перестал? Брось ты его! Не жди! Затянула его навек городская жизнь». «Я отца Аполлинария задарю. Он похлопочет перед архиереем, да повенчает нас. Заживем с тобой. Ох, как! Буду на руках носить. У меня ведь всего полно. 7 кладей с 3-го года. Мельница, маслобойка, да что говорить, сама знаешь. Хозяйкой была бы. А у Строговых, вот видишь, гнешь спину, а не уродись хлеб и живи с пустым брюхом. Может, тебе ребятишки сумленье наводят, не беда. В большом хозяйстве и им дело найдется». Анна отступила от него на полшага и, глядя куда-то в сторону, сказала отчетливо и резко: «Уйди, Дема! Уйди, Христа ради! Лихо мне! Уходи!» Демьян отошел к широкому пню, сел, не спуская глаз с Анны. Она повернулась к нему спиной, сразу как-то сжавшись. Широкие ладные плечи ее перекосились, крепкая спина потеряла стройность. Большими глазами с синеватым отливом на Демьяна и Анну смотрел рыжий жеребчик. «Ну, прощай, Дема, мне домой пора». «Обрадовал ты меня», — вдруг, повернувшись к Демьяну, сказала Анна и, бросившись в сани, хлестнула вожжами коня. Жеребчик от неожиданного удара взбрыкнул ногами, обдавая Демьяна снежной пылью, и рванулся вперед. Когда Демьян протер глаза, сани уже неслись по дороге к пасеке.